Его не было довольно давно, и свои действия Аманда ни в коей мере не рассматривала как предательство. Да, Иван относился к ней с симпатией, не оскорблял, не бил, но девушка ни на минуту не забывала, что он похитил ее. Ладно, не лично он. Но суть от этого не меняется. Если бы он действительно был весь такой из себя хороший, то отпустил бы ее. Но он в этом не заинтересован. Напротив, он продолжает повторять, что она его жена. Следовательно, ее спасение целиком и полностью зависит от нее самой. Об этом и думала Аманда, раскачивая вбитый в землю столбик, к которому была прикручена ее цепь. Девушкой она была далеко не слабой, и ее действия давали результат. Столбик заметно раскачивался, еще чуть-чуть и вылетит. Что будет дальше, она слабо представляла. Как Аманда ни старалась, она так и не смогла понять, где находится. Иногда к их палатке кто-то подходил, в основном мужчины. Но внутрь они не входили, всего лишь вызывали Ивана. И он о чем-то с ними говорил. Еще раз приходила та женщина, что принесла продукты, и с той же целью. Но Аманда, наученная горьким опытом, даже не пыталась заговорить с ней. Надежда только на себя. Точка. Наконец столбик поддался и вылетел из земли. Это произошло по-своему неожиданно, и девушка даже откатилась назад, но быстро вернулась на ноги. Нельзя терять ни секунды, ведь Иван вот-вот вернется, и тогда все. Однако действовать напролом Аманда тоже не собиралась. Она подползла к выходу и выглянула из палатки. На улице стоял день. Уже полезная информация, ведь за недолгий срок своего заточения она успела потерять ход времени. Солнце высоко, похоже, полдень или что-то около того. Вокруг просторный луг с сочной травой, чуть дальше лес. На лугу штук 15 таких же палаток, как и ее временное жилище. Между ними разведены костры, возле них крутятся женщины, они таскают дрова. Мужчины в основном прохаживаются группами, не работает никто. Нормальное здание только одно, довольно большой дом, похожий на сарай, с заколоченными окнами. Видимо, там она и пришла в себя. Женщины к этому дому не подходят вообще, а мужчины передвигаются возле него свободно. И какая здесь все-таки разная публика? Мужчины все старше 40, по крайней мере на вид, побитые жизнью, потасканные, почти у всех есть татуировки и шрамы. Женщины, напротив, молодые, некоторые совсем девчонки. Они держатся скованно, горбятся и не рискуют смотреть в глаза. Мужчины одеты нормально, а женщины черти во что. На одних хламиды, закрывающие их от шеи до пят, на других жалкие обрывки ткани, еле-еле укладывающиеся в грань приличия. Пара девчонок и вовсе бегали только в коротеньких юбочках. Краснели и прикрывали грудь руками, но одеться не смели. «Что за чертовщина здесь творится?» – одними губами произнесла Аманда. Ей казалось, что она попала в какую-то гротескную пародию на цирк. Разве может такое место существовать в реальности? Женщины явно не рады быть здесь, но не бегут. А мужики эти странные, страшные, просто царями ходят. Это не может быть нормально. Хотя какая норма, если ее саму сюда приволокли силой? Как сбежать, Аманда не представляла. Их палатка находилась чуть ли не в центре этого проклятого луга. Даже если она воспользуется эффектом неожиданности и просто рванет отсюда, ее все равно успеют перехватить. Их слишком много, а на ней эта дурацкая цепь. Она тяжелая и цепляется за все. Но и оставаться здесь не вариант. Вдруг они и правда знают, что делают, и через какое-то время она тоже превратится в послушную овцу, выполняющую любое приказание и разгуливающую полуголой. Нет уж, лучше смерть. А еще лучше свобода. Размышляя о том, как эту свободу получить, Аманда и представить не могла, что ее время ограничено. Но реальность напомнила о себе довольно жестко. Схватила девушку за волосы, втолкнула обратно вглубь палатки и отшвырнула назад. Аманде повезло. Лишь чудом она не напоролась на очередной колышек. Но голова все равно закружилась, в глазах помутнело. Она даже не видела, кто вошел в палатку следом за ней. Логично было предположить, что это Иван. Он вернулся, увидел, что его жена самовольно освободилась, разозлился. Это плохо, но не смертельно. Интуитивно Аманда чувствовала, что он не из тех, кто избивает женщин. Однако проблема заключалась в том, что это был вовсе не Иван. Когда зрение вернулось к ней в полной мере, она увидела перед собой незнакомого мужчину. Даже в той хижине Аманда с ним не пересекалась. Он был невысокий, зато мощный, не толстый, а именно плотный и мускулистый, как бык. Полностью лысый, лицо щетиной заросло, а глазки маленькие и злобные. Зато ухмыляется радостно. Он был не слишком страшен внешне, но Аманда, каждой клеточкой своего тела, осознавала – это угроза. Беда страшнее Ивана, нечто совершенно другой породы. Мужчина что-то сказал ей, она не поняла ни слова. Только увидела, что половины зубов у него во рту не хватает, а оставшаяся половина заметно подгнила. От этого стало тошно. «Я не знаю, кто ты такой», — сказала она, не сводя с него глаз. «Даже по вашим дурацким правилам, у меня есть муж». Он рявкнул на нее, словно надеясь, что громкость его голоса заставит ее понимать. Ну вот, опять то же самое. Однако Аманду тревожили даже не его вопли, а то, что он подходил ближе и вскоре уже нависал прямо над ней. Это не было необходимо для того, чтобы держать ее под контролем, пока не вернется Иван. Нет, у этого мужчины были на нее другие планы. Они ясно читались в его глазах. Жестких, даже ухмылки этой уродливой. Девушка понимала, чего он хочет, и все равно не смогла предвидеть момент, когда он навалился на нее. Он был намного сильнее, и Аманда почувствовала это сразу. Но сопротивляться все равно не перестала. Она извивалась под ним, как придавленная змея. Пыталась ударить побольнее, попасть ногтями в глаза. Ему это очень быстро надоело. Он отстранился и ударил ее сильно, до звона в ушах. Аманда почувствовала во рту привкус крови. Ей потребовалось несколько минут, чтобы восстановить контроль над собственным телом. Мужчина воспользовался ее состоянием, чтобы перетащить девушку на кровать. Он попытался поцеловать ее, но Аманда лишь плюнула ему в лицо. С такого расстояния сложно было бы промазать. И вот он уже стирает с губ алое пятно. Он в долгу не остался, процедил что-то сквозь зубы и ударил в живот. Сильно. Аманда скрутилась на кровати, насколько позволяла ситуация, и постаралась отстраниться от внешнего мира. Она знала, что так быстро это все не закончится, ведь теперь он по-настоящему зол. Однако продолжение не последовало. Напротив, тяжелую тушу стянули с кровати. В слабом свете ламп Аманда увидела Ивана, да и то ненадолго. Скоро оба мужчины оказались за пределами палатки. Снаружи послышались крики. Двум мужским голосам присоединились другие. Аманда лишь лежала на кровати и плакала. Она не понимала их и не хотела понимать. Как будто в аду оказалась. А за что? Из-за чего? Она понятия не имела, сколько времени прошло, прежде чем Иван вернулся. Внешних травм у него не было. Похоже, там без драки обошлось. Он присел на кровать, однако дотрагиваться до Аманды не стал. «Антон сказал, что ты освободилась сама и пыталась сбежать. Это правда?» «Правда, что я освободилась», – безразлично отозвалась девушка. Внутри все ныло от удара, а в том месте, где ее коснулся этот боров, кожа казалась грязной и липкой. Сбежать не пыталась. «Но хотела?» «Естественно, хотела. И не пыталась только потому, что не видела возможности». Аманда пока и сама не понимала, как ей удается говорить так спокойно. Внутри словно растаял комок напряжения, забирая остатки сил. «Тебе не следует так делать», – покачал головой Иван. «Антон уже зол и другим разбазарил про тебя. К тебе и так под подозрением относились, потому что ты иностранка. А теперь такая история. Тебе опасно так себя вести». «А что не опасно? Остаться здесь и стать твоей женой? Добровольно? Как ты там и пророчил? Просто не делать ничего, вести себя спокойно». «И тогда ты меня отпустишь?» – иронично поинтересовалась Аманда. «Нет, я правда пока тоже не знаю, как быть. Я буду ждать, как и ты». «Чего?» «Знака какого-нибудь?» – мужчина коснулся простого металлического креста, висящего на груди, чтобы понять, как справедливо поступить. «Справедливо? Отпустить меня, вот будет справедливость. Я человек, а не вещь. Я тебе не принадлежу. И жертвую этому Антону и никому вообще. У тебя свое представление о справедливости, но иногда она находится за гранью нашего понимания. Только вот это мне не начинай, а? Еще с тех пор, как эта проклятая секта свела с ума моего брата, не верю я ни во что. Ни в каких богов. А тебе бы с чего верить, ты же зэк бывший. Веришь в Бога, готовься отправиться в ад». Она кричала. Он оставался спокоен. Так было к лучшему, но Аманду это почему-то бесило еще больше. На его фоне она выглядела жалкой истеричкой. «Я пока сам не разобрался, во что верю», – вздохнул Иван. «Все говорят разные. Но мне для себя важно понять сперва. И чего ты ждешь для понимания? Справедливости?» «Так нет ее, не дождешься. Где справедливость в том, что Уилл умер, что сестра твоя умерла? Если уж по справедливости, то ты должен был умереть за свои грехи. А почему она?» «Я не знаю, но я и не уверен, что могу знать. Зато я во всем уверена, я уже 100 000 раз убеждалась, нет справедливости. Кто сильный, тот и прав. У кого деньги, тот и прав. Иначе не будет никогда, понял? Какая-то высшая сила, которая придет и сделает все правильно? Ты серьезно в это веришь? Тогда у меня для тебя плохие новости. Справедливости не будет. Знаешь, как она бы выглядела в данном случае? Вот попытался урод Антон. Вот попытался этот урод Антон сделать гадость, напасть на меня, а его взяла и молния разразила. Потому что нельзя так. Но этого не будет. Если бы ты не появился, он бы поимел меня прямо тут. Может, мое появление было справедливостью, тихо предположил он. Да, конечно, случайность чистая. И будет этот Антон дальше ходить, вести себя как урод? Где высшее наказание для него? Это не работает вот так просто. Это вообще никак не работает. Даже если через неделю или через месяц он споткнется, свернет себе шею, это не будет справедливость. Это тоже будет случайность. Я тебе говорю. Я хочу увидеть эту высшую справедливость, потому что я в нее не верю. Пусть он будет наказан, если она все же есть. Не случайностью, а так, чтобы все поняли. Вот оно. Без этого я не поверю. Никогда и ни во что. И тебе не позволю оправдывать никакие свои решения высшими силами. Она была не в том положении, чтобы командовать, но сейчас это Аманду не волновало. Вот так и случаются истерики, наверное. Хотелось просто плакать, кричать на него и не думать о том, что крики ее слышны далеко за пределами палатки. Все равно они английский не понимают. Иван больше не реагировал на ее слова, просто сидел рядом. Пока он не пытался снова приковать ее, дал ей время, чтобы прийти в себя. Но Аманда уже чувствовала, никакой свободы он ей не даст.